Глава 25. «Не будет никаких встреч и разговоров с журналистами». Лежа на кровати в отдельной палате больницы Министерства обороны, куда меня привезли из аэропорта вчера, обрадовал я Щитова, который зашел поинтересоваться моим здоровьем, а также оповестить, что на завтра назначена большая встреча здесь же, в актовом зале. «Как это?» — удивился он, удивленно смотря то на меня, то на Кузнецова. «Ты, Вань, не дури, уже все договорено». «Да мне все равно, Николай Петрович», — поправился я, чтобы не грубить. «Я свои обязательства выполнил, принес 3 золотых медали. Теперь, пока не будут выполнены мои условия, и шага не сделаю, не говоря уже о беге». «Вот как ты сговорил», — сплеснул он руками. «Всего 2 медалей, и уже корона на голове появилась». «Если быть последовательным, то я говорил об этом в самом начале. Вы эти условия приняли, поэтому не нужно обвинять меня в том, чего нет. Я условия выполнил, вы нет, поэтому никаких скидок на ситуацию и вхождение в положение. Вы помогаете мне, я вам. Такие были условия сделки». Щитов посмотрел на Кузнецова. Тот развел руками. Буркнув, что обо мне думает, он ушел, явившись с генералом Гусаковским. Тот мгновенно при виде меня покрылся красными пятнами, стал орать, почему я лежу, на что получил спокойный ответ, что у меня разорваны связки, что еще больше взбесило его. Он визжал так, что слюни летели на кровать, а его очки едва не свалились с носа. «Поэтому встал и быстро пошел навстречу!» «Вы правы, товарищ генерал», — согласился я. «Наверное, я схожу навстречу, вот только со спортивным клубом «Динамо». Думаю, их заинтересует самый быстрый человек в мире». Генерал от моих слов только что инсульт не разбил. Он, грозя мне всяческими карами, быстрым шагом вышел из палаты. «Зря ты, Ваня», — Щитов покачал головой. «Он это запомнит». «Николай Петрович, вот мне честно плевать», — отмахнулся я. «Если так уж совсем честно разобраться, никаких бумаг лично я не подписывал, поэтому, если хочет, может предъявлять свои претензии тем двоим, кто это сделал». Он покачал головой и тоже вышел из палаты. «Николай Петрович дело говорит, Ваня. Теперь ни премии, ни медалей, ни званий тебе за чемпионат не будет». Сергей Ильич сел рядом. «Оно тебе надо? Сходил бы, помолчал, а там, глядишь, и твою просьбу бы выполнили». «А в них ли счастье, Сергей Ильич?» — спросил я. «Вспомните, были до 1948-го выплаты за ордена. Где они сейчас? А как народ ограбили после войны и реформы 1947-го года? Никто не знает, что будет через 20 лет. Может, такие, как этот, станут резко забывать? Кто избавил мир от нацистов?» «Ваня, страна была в руинах, и не тебе рассуждать, кто был прав, а кто нет», — тут же посуровил он. «Не дорос еще». «Вы правы, простите», — повинился я. «И давай-ка, Ваня, эти свои опасные темы прекращай». Он внимательно посмотрел в сторону двери, повернулся ко мне. «Уже не в первый раз я от тебя слышу такие антисоветские разговоры. Будто тебе что-то государство наше должно. Ты такое сразу отправишься на лесоповал. Не посмотрят на заслуги, если узнают. А настучат на тебя тут же. Поверь, завистников кругом хватит». Блять, тут до меня дошло, что я немного перепутал времена. Сейчас за моей речи и правду рукой подать до мест не столь отдаленных. Нужно прекращать подобную риторику и переходить на шаблонные коммунистические лозунги. Что я зря, что ли, газеты читаю обо всех происходящих событиях и могу цитировать по памяти любого министра или руководителя ЦК. «Вы снова правы, Сергей Ильич», — покаялся я. «Просто я, как представитель нового поколения, переживаю за ваши достижения. Не хочу, чтобы об этом забыли». «Такое, Ваня, никто и никогда не забудет», — стал оттаивать он, впервые за разговор улыбнувшись. «Эта война останется в людских сердцах навсегда». «Эх, Сергей Ильич», — с тоской вспоминал я, как нацисты по всему миру подняли головы в моем будущем. «Знали бы вы». «Ладно, давайте поговорим о простых вещах», — постарался я сменить тему. «Мне прописали постельный режим на месяц, а это значит, мне нужно чем-то себя занять». «Да, точно. Ты же школу уже окончил», — вспомнил он мой аттестат. «А что ты хочешь?» «Мне нужны преподаватели риторики и английского языка. Причем не школьный английский уровня «London is the capital of the Great Britain», а дипломатический, для свободного общения с иностранной прессой. Не хочу я повторения венгерских газет. Я должен отвечать на эти гнусные инсинуации. позорящее честь нашей страны». «Ваня?» Тренер удивленно на меня посмотрел. «Это не твоего ума дело. Ты бегун, вот и бегай. А для болтовни другие люди есть». «Ну нет, Сергей Ильич, если позорят честь моей страны, я не буду на это просто смотреть. Вот взять, например, Юрия Алексеевича Гагарина. Вы что, тоже скажете, что если он космонавт, то пусть только летает и молчит, когда страну грязью поливают?» Кузнецов рассмеялся. «Ну ты, Ваня, и сравнил жоп с пальцем. Где Гагарин, а где ты?» «Ну вот я, например, считаю, что парень прав», — раздался веселый голос в проеме палаты. «Что Гагарин точно бы не стал молчать, если бы при нем его страну стали поливать грязью». «Да откуда?» Взъерошенный Сергей Ильич повернул голову и посмотрел туда же, куда и я. В палате воцарилось молчание, и мы тупо, как два барана, смотрели на лучезарную улыбку первого человека в космосе, стоявшего в больничном полосатом халате и тапочках. «Гагарин!» Тренер пришел в себя первым, подскочил со стула и бросился приглашать его войти. Я тоже попытался хотя бы сесть, поскольку находился в глубочайшем шоке. Масштаб личности этого человека трудно было описать словами. «Лежи, лежи!» Гагарин сделал пару быстрых шагов и остановил мои попытки подняться. «Врачи тебе же постельный режим прописали, как мне сказали». «Но...» Я стал заикаться. «Я так не могу, вы же Юрий Алексеевич, первый из всего человечества в космосе!» Он громко расхохотался. «Ну, ты тоже, я читал, стал первым», — уселся он рядом. А в дверях стали толпиться очень много других больных и медсестер, восторженно смотрящих на Гагарина. «Мой рекорд люди побьют еще много раз, в этом нет сомнений. Ваш нет», — возмутился я его сравнением. «Вы — человек мира, всеобщее достояние». Он снова расхохотался. «Предлагаешь сделать из меня чучело и выставить в музее?» — стал он вытирать слезы с глаз. Вспомнив, что этот великий человек погибнет уже через пару лет, я загрустил. «Нет, но вот насчет стеклянного колпака, чтобы беречь вас, я бы точно подумал». «Юрий», — улыбнулся он, завораживая меня душевностью и простотой, которая от него исходила, и протянул мне руку, которую я тут же пожал. «Иван, только простите, я буду вас называть Юрий Алексеевич. Вы для меня слишком недосягаемая величина, чтобы я понебратству тут разводил». Он хмыкнул, а я все никак не мог поверить, что сижу рядом с человеком, любовь к которому страна и народ пронесли через все невзгоды и года, чье имя никогда не мелькало в чьем-то грязном или предосудительном. Таким человеком еще нужно было постараться быть. И вот я сижу рядом с ним, простым, улыбчивым на вид человеком. У меня от подобной мысли все волосы по телу дыбом встали. «Ну и раз я для тебя являюсь авторитетным человеком, то меня тут попросили поговорить с тобой, пока рядом отдыхаю», — признался он. «Юрий Алексеевич, как вы относитесь к тому, чтобы люди нарушали свои обещания?» Я понял, почему он оказался у меня возле палаты. Поняв, что разговор серьезный, Сергей Ильич бросился к двери и под недовольные голоса стоящих в коридоре закрыл ее, подперев своим телом. «Негативно отношусь, Иван», — стал серьезным и Гагарин. «Вот тогда рассудите нас. Я сказал, что согласен выступать, если меня обеспечат всем необходимым для тренировок и дадут встретиться с одним человеком. Мне это пообещали. Свою часть сделки я сделал, даже завоевал 3 золотых медали, а вот они нет». Он задумался. «Давай сделаем так. Завтра ты все же выступишь, слишком много уже приглашенных, а я обещаю, что лично приложу все силы, чтобы ты встретился с нужным человеком, если он, конечно, гражданин СССР». «Конечно, не британская же королева». Я обиженно на него посмотрел. «Это следователь Мура, Владимир Павлович Арапов». «Тогда, думаю, проблем не должно возникнуть». Он протянул мне руку. «Договор?» «Да, конечно, Юрий Алексеевич», — закивал я, скрепив рукопожатие. «Пойду успокою кое-кого», — он посмотрел на потолок. «Юрий Алексеевич, а можно еще одну просьбу, лично к вам?» «Ваня, имей совесть», — мгновенно у двери возмутился Кузнецов. «Берега-то нужно видеть». Но Гагарин, наоборот, только рассмеялся и остановился у кровати, внимательно слушая. «Как будет у вас время, можно будет вместе сфотографироваться и получить ваш автограф?» — стеснительно спросил я. «Хорошо, если пообещаешь мне выиграть золото Олимпиады», — хитро прищурился он. Читал я, что слабым и оказывается в стометровке. Юрий Алексеевич, я приложу все свои силы. Я приложил руку к сердцу. Он улыбнулся, кивнул. И, открыв дверь, вышел в коридор, попав к взволнованной толпе людей, которые здоровались с ним, спрашивали о делах и просто радовались, что его увидели. К кровати вернулся мой тренер, покачивая головой. «Кому расскажу, ведь не поверят, что сегодня Гагарина видел и даже руку ему жал. А представляете, в каком шоке я, Сергей Ильич? Я был в похожих с ним чувствах. Это мой кумир детства». Мы оба замолчали, приходя в себя от встречи. Вечером я снова попал в руки врачей, а уже утром мне принесли новенький костюм, и пришлось в него влезть, несмотря на больную ногу. В таком виде я отправился в столовую, где пообедал, и, опираясь на плечо Сергея Ильича, пошел в актовый зал. На нее я не наступал, ковыляя на костыле. Сама встреча запомнилась мне приторными однотипными речами, бурными аплодисментами и разглагольствованиями секретарей партии и комсомола. 40-летние руководители комсомола изо всех сил делали вид, как их интересуют дела молодежи, и все остальные притворялись, что им верят. Причем, почему было столько истерики из-за моего присутствия здесь, я так и не понял, поскольку все 4 часа бесконечно говорили не со мной, дали пообщаться с журналистом и позадавать вопросы только один раз, и то на 10 минут. Все остальное время я был мебелью. Ну, зато хоть руководство свое порадовал, поскольку тоже отвечал только лозунгами, цитировал Ленина, Маркса и Брежнева. В конце была небольшая фотосессия. Меня с медалями, ответственных товарищей с медалями и мной. Затем, когда обезьянка стала не нужна, ее отправили отдыхать и набираться сил. У меня много слов вертелось на языке, когда Сергей Ильич помогал мне раздеться, но я помнил наш с ним разговор и заткнулся. «Улыбаемся, улыбаемся и еще раз улыбаемся», только и крутилась фраза в голове. «Добрый день, Иван!» — услышал я голос, который заставил меня вздрогнуть. Повернув голову и отложив кипу газет, я увидел того человека, с которым разговаривал в Венгрии. В этот раз у него тоже были газеты, и он, сняв шляпу, повесил ее на крючок у двери, где пристроились мои костыли, и закрыл дверь. «Здравствуйте!» «Можешь называть меня товарищ Белый?» Он по-хозяйски пододвинул стул и стол к моей кровати и положил газеты на него. Все они были на английском. Он выжидательно посмотрел на меня. «Если это такая проверка, что я сейчас радостно брошусь читать газеты на английском, чем обеспечу вам новую звездочку на погонах, то разочарую, не знаю этого языка». Он широко улыбнулся. «Ну, попытка согласись была хорошая, вдруг бы сработала. Что пишут наши заграничные недрузья?» «Как интересно ты их назвал». Снова широкая улыбка. «Чем это американцы тебе успели насолить?» «Ну, можем, конечно, начать с того, что пока наш народ проливал кровь за свободу всего мира от нацизма, они спокойно торговали с фашистами. Если бы не японцы с Перл-Харбором, никогда бы, наверное, не высадились в Нормандии, получая деньги как от нас за ленд-лиз, так и от них». «Да», — удивился он, — «для парня из далекого поселка очень зрелые рассуждения. Что еще?» «Карибский кризис, Корейская война, Вьетнамская», — пожала плечами, — «лезут во все щели, как тараканы». Он покачал головой, скосившись на мою кипу газет, где как раз говорилось о героической борьбе вьетнамского народа с иноземными захватчиками. «Не любишь, значит, американцев», — задумчиво протянул он. «И англичан». «Их-то за что?» — тут же живо заинтересовался он. «Африка, Индия, Китай». Не стал я сильно расписывать общеизвестные вещи. «Никак не угомоняться со своей империей, над которой никогда не заходит солнце». «Зачем же тебе тогда английский, да еще и свободный?» — удивленно спросил он. «А как я им докажу, что они капиталисты и угнетают рабочий класс?» — удивился я в свою очередь. «Русские они не знают и вряд ли захотят знать. Сколько репортеров было после моего рекорда? Все о чем-то спрашивают, тыкают в лицо газетами. А я как телок на заклане иду, ничего не понимаю». «Зачем тебе понимать? Для этого есть специальные люди». «Хорошо. Тогда подскажите мне, пожалуйста, опровержение, данные нами на их гнусные враки, или комментарии этих ваших специальных людей». Я показал на газеты. «Я что-то ничего не нашел. Тут он задумчиво подвинул к себе газеты на английском. «Вот тут пишут, что не верят установленному тобой рекорду, поскольку КГБ якобы тебя обкололо каким-то новым препаратом, а в спорте такое недопустимо. У меня же брали пробы на допинг». Я посмотрел на него. «В их газетах, конечно же, написали про это? Или в наших?» Тут он чуть скривил уголок губ. «Нет!» — я всплеснул руками. «А где же эти ваши специальные люди? Ведь это же не меня они там получат в своих газетенках, а наш советский спорт, который я представляю, а, следовательно, нашу страну». «Ты так близко это все к сердцу принимаешь!» Он заинтересованно посмотрел на меня. «Я хочу, чтобы с моей страной считались и американцы, и англичане, и все, кто трусливо прятался, пока наша страна умывалась кровью. А сейчас, когда угроза миновала, вылез из своих нор и тявкает на нас. А сделать это можно, только отвечая на им понятном языке, а не прячась за спины специальных людей, которых никто из них не знает. Мне вот выпала честь несколько дней назад с Юрием Алексеевичем познакомиться, и он сразу меня понял, сказав, что тоже не стал бы молчать, если бы про нашу страну где-то плохо при нем сказали». «Ну, Гагарин это может». Комитетчик добродушно улыбнулся и поднял вверх указательный палец. «Величина!» «Ну вот я вас и поймал, товарищ Белый». Я с улыбкой показал на него пальцем. «Вы сами только что признались, что Гагарина, если он скажет что-то иностранцам, послушают. А вот, например, какого-то неизвестного, но крайне ответственного товарища нет. Не смогут люди совместить в голове двух разных людей». Он задумался. «Это все, что ты тут наговорил, сработает только с известными людьми». Он, наконец, поднял на меня взгляд. «А ты, хоть и завоевал золото на чемпионате Европы, пока никто». «А я разве это оспариваю?» «Пока да, никто. Но если повторится ситуация в Венгрии, мне бы хотелось понимать, о чем мне говорят. Ведь можно было одной фразой ответить, что пробу на допинг у меня взяли, нужно дождаться результатов, и все подозрения тут же развеются. Уж это точно лучше, чем молчать и прятать лицо от вспышек». «Для этого тебе риторика и нужна», — он задумался. «А то и правда странный выбор предметов для изучения у подростка. Я окончил школу круглым отличником. В институт мне бы не хотелось поступать до армии. Почему бы, пока я восстанавливаюсь, и не потренировать голову?» «Ну, тут да, не поспорить с тобой». Он встал со стула и забрал газеты. «Ладно, я, собственно говоря, чего приехал. Достал ты всех, конечно, со своими требованиями, не понимая, что между Министерством обороны и МВД есть некие трения, но своего все-таки добился. Когда в МВД позвонил Гагарин, ему министр отказать не смог. Может, все же поделишься, о чем хочешь с ним поговорить?» «О его работе, конечно, о поимке преступников и банд. Я, может, в институт МВД поступить хочу». «Ну-ну», — хмыкнул комитетчик и, забрав шляпу, ушел. А спустя 10 минут в палату вошел человек, которого я не сразу узнал. Нет, я помнил, что визуально Владимир Конкин не был похож на свой реальный прототип, но я-то привык к его визуализации, поэтому сразу и не понял, кто это. Только по форме догадался, что у меня за гость. «Владимир Павлович?» — предположил я. «Он самый», — хмыкнул он, располагаясь на стуле. «Удостоверение покажете?» «Эки ты недоверчивый», — удивленно хмыкнул он, но достал, что я просил, и показал мне в развернутом виде. «Сергей Ильич!» — позвал я тренера, который обычно смотрел телевизор в общей комнате неподалеку. И когда он пришел, попросил его закрыть дверь и встать там, чтобы никто не мог войти. Фронтовик остро на меня посмотрел, но я сделал такой умоляющий вид, что он махнул рукой и выполнил, что я попросил. «Что же такого интересного ты хотел со мной обсудить, брат, что сам Гагарин похлопотал за тебя?» — с легкой улыбкой поинтересовался он. «Я хотел поговорить с вами, поскольку из газет стало понятно, что вы честный и принципиальный человек», — серьезно ответил я, — «который пойдет до конца, чтобы найти преступника». Улыбка стала спадать с его лица. «Я прошу просто меня выслушать, не перебивая, поскольку я буду вспоминать подробности и детали, а когда закончу, можете задать любые уточняющие вопросы». «Хорошо, я слушаю», — согласился он. Уже на середине рассказа он изменился в лице, а когда я дошел до «Волг» по дворе школы-интерната и персон, приезжающих к нам, он расстегнул две верхние пуговицы. Закончил я свой рассказ о том, как оттуда вырвался, что сделал, чтобы с ним поговорить. Но остальные дети так там и остались, находясь в беде. «Вроде все», — задумался я. «Можете задавать вопросы». «Давай я лучше завтра приеду со своими помощниками и все возьму у тебя под запись, составив протоколы свидетельских показаний, чтобы делу дать официальный ход, поскольку пока все это кажется какими-то сказками подростка. Чтобы все в поселке молчали, закрывая глаза на происходящее в это, я, прости, не верю». Я откинул одеяло и снял майку, показывая ему руки и тело. «Это тоже сказки?» Он встал, подошел и потрогал шрамы. «Не похоже». С этими словами он вернулся на место. «Еще меня интересует этот Редька, про которого ты говорил. Он ведь тоже сможет дать показания?» «Думаю, да. Но он просто пропал после того случая из интерната, а я не знаю ни его имени, ни фамилии». «Это не проблема», — заверил меня Арапов. «А еще Ира. Какова ее роль во всем этом?» «Пень ее избивает, это точно. Я сам видел. В остальном просто хорошая девочка, попавшая не в ту семью». «По твоим словам, мне кажется, что ты будто что-то мне не договариваешь». Он остро на меня посмотрел. «Я не хотел вам об этом рассказывать на нашей первой встрече, поэтому давайте договоримся так. Если вы посадите пня и всех, кто участвовал в этих ужасных преступлениях и покрывал их, мы поговорим с вами еще раз». Он удивленно на меня посмотрел. «Если подтвердится то, что ты рассказал, это тянет на высшую меру наказания. Поэтому что значит, если посадите?» «Владимир Павлович, это будет значить, что вы прошли мою проверку, и вам можно будет довериться полностью. А пока достаточно и этого». Он покачал головой. «Не нравится мне совать голову в неизвестность, но будь по-твоему. Новостей, что его осудили из газет, тебе будет достаточно?» «Достаточно будет вашего слова», — ответил я. «Я вам верю, но пока не доверяю целиком». «Тогда до завтра», — поднялся он на ноги. «И да, ты правильно делал, что никому не рассказывал. Если в этом участвовал и человек из комитета, то неудивителен подобный уровень коррупции, взятничества и всеобщего укрывательства». «До завтра, Владимир Павлович». Следователь ушел, а я спокойно выдохнул, сделав, наконец, первый шаг к спасению детей и Иры.